Глава 4. Железо и кровь. Это была обычная шариковая ручка, черная ручка компании Monami. Они вставляли ее между указательным и безымянным пальцами, чтобы получалась плетенка, и затем скручивали их. Конечно, на левой руке, поскольку правой мы должны были писать отчет о своих злодеяниях. Да, вот так и скручивали, надавливая. И в эту сторону тоже, вот так. Сначала можно было терпеть, но это происходило каждый день, и ручку втыкали в одно и то же место, поэтому рана становилась глубже. Кровь и сукровица текли, смешавшись в одну струйку. Скоро на этом месте проступила белая кость, поэтому к ране приложили ватку, смоченную в спирте. В нашей камере сидели около 90 мужчин, и больше половины прижимали ватку к тому же месту, что и я. Разговаривать нам запрещалось. Заметив ватку, вставленную между пальцев товарища по несчастью, мы пару секунд обменивались взглядами и тут же отводили глаза. «Если уже обнажилась кость, то это место больше трогать не будут», — думал я, но ошибался. Зная, как сделать еще больнее, они убрали ватку, еще глубже воткнули ручку в рану и стали давить на нее. 5 камер в форме раскрытого веера, огражденные железными решетками. В центре — вооруженные охранники, надзиравшие за нами. Когда нас впервые затолкали в камеру, никто не раскрыл рта. Даже ученики старшей школы не спрашивали, куда мы попали. Друг другу в лицо не смотрели, все молчали. Требовалось время, чтобы осмыслить пережитое на рассвете. Это отчаянное молчание, длившееся около часа, было последним проявлением чувства собственного достоинства, которое человек мог сохранить в этом месте. Черные ручки Monami, неизменно лежавшие наготове в комнате для допросов, куда приводили меня, были первым этапом в череде пыток. Казалось, они с самого начала четко давали понять, что твое тело тебе не принадлежит, что теперь в этой жизни тебе запрещено делать хоть что-то по собственной воле, а разрешена только боль, сводящая с ума. Такая ужасная боль, что ты не в состоянии удержать в себе испражнения. Первый этап заканчивался, и они спокойно переходили к вопросам. Какой бы ответ ни прозвучал, в лицо летел приклад ружья. Инстинктивно прикрывая голову руками, я пятился к стене. Если я падал, они топтали мою спину и поясницу. Когда, казалось, дыхание сейчас оборвется, и я переворачивался, их ноги в армейских ботинках ломали кости голени. Возвращение из комнаты допросов в камеру не означало, что ты можешь отдохнуть. Все должны сидеть по-турецки, держать прямо спину и смотреть только вперед на прутья решетки. Один младший сержант сказал, что сигаретой выжжет глаз тому, кто поведет хотя бы зрачком. И в назидание другим на самом деле потушил сигарету о глаз мужчины средних лет. Ученика старшей школы, без всякого умысла поднявшего руку и потрогавшего свое лицо, они избивали и топтали до тех пор, пока несчастный не потерял сознание и не обмяк. Почти 1000 человек сидело вплотную друг к другу в тесном пространстве, и со всех тел ручьями струился пот. Что там на шее, стекает ли пот, ползет ли насекомое, нельзя было отличить, нельзя было проверить. От такой потери влаги горло раздирала жажда, но пить можно было только 3 раза в день во время еды. Помню такую нестерпимую жажду, что возникало животное желание пить собственную мочу из ладони. Помню страх от того, что вдруг можешь провалиться в сон. Страх от того, что они в любой момент могут подойти и потушить горящую сигарету о твое веко. А еще помню голод. Голод на белесых присосках, прочно прилепившийся к впавшим глазницам, лбу, макушке, затылку. Помню, когда в бреду мне казалось, что этот голод-присоска высосал всю душу и, раздуваясь как шар с белой пеной, вот-вот лопнет внутри меня. Еда, которую нам подавали на подносе с ячейками, всегда была одинаковой. Горсть вареного риса, половина миски супа, немного кимчхи. Эту порцию мы делили на двоих. Когда в паре со мной оказался Ким Чин Су, я, находившийся в состоянии бездушного скота, почувствовал облегчение, потому что напарник вряд ли мог съесть много, потому что его лицо было очень бледным, а вокруг глаз темные круги, как у больного человека, потому что в лихорадочном блеске его безжизненных глаз уже не было никаких желаний. Месяц назад я услышал сообщение о смерти Ким Чин Су, и первое, что возникло в памяти, были его глаза. Он вылавливал в жидком супе ростки сои, как вдруг неожиданно посмотрел на мое лицо. И эти спокойные глаза уперлись в меня, напряженного от страха, что он съест все ростки. Уперлись прямо в мои глаза, которые с ненавистью следили за его шевелящимися губами. Это были холодные и отрешенные глаза существа, превратившегося в такого же зверя, что и я. Я не знаю, почему Ким Чин Су умер, а я, напарник, деливший с ним еду, до сих пор живу. Может, Ким Чин Су страдал больше, чем я? Нет, и я достаточно страдал. Может, Ким Чин Су не мог уснуть, спал меньше, чем я? Нет, и я не могу спать. Ни одну ночь не спал глубоким сном. Пока дышу, наверное, так и будет продолжаться. После нашего первого разговора, профессор, когда вы позвонили и спросили о Ким Чин Су, я много думал. И после вашего второго звонка, когда мы договорились встретиться здесь, я тоже думал. Я думал каждый божий день, без исключения, все думал и думал. Почему он умер, а я все живу? Профессор, вы же сказали по телефону, что случай Ким Чин Су не единственный. Сказали также, что среди нас к самоубийству было склонно много людей. В таком случае выходит, что вы хотите мне помочь? Однако разве научная работа, которую вы собираетесь писать, задумана не ради вас самого? Мне непонятны слова о том, что вы психологически анатомируете смерть Ким Чин Су. Вы можете восстановить весь процесс его ухода с помощью записи моих слов на диктофон? Возможно, в том, что пережил он и что пережил я, есть много общего. Но этот опыт никоим образом нельзя назвать одинаковым. Как можно анатомировать его смерть, если вы не слышали от него самого все, что он испытал в одиночку? Я знаю, что даже среди нас Ким Чин Су подвергали особенно изощренным пыткам. Наверное, потому что в его внешности было что-то женственное. Нет, в то время не говорили. Я об этом услышал 10 лет спустя. Они заставили его выложить член на стол и угрожали хлестать по нему деревянной линейкой. Рассказывали, что они оголили нижнюю часть его тела, связали сзади руки и бросили на газон рядом с тюрьмой лицом вниз. Рассказывали, 3 часа, пока он лежал там, крупные муравьи кусали то, что между ног. Я слышал, после освобождения ему почти каждую ночь снились ужасы, связанные с насекомыми. Раньше мы не были знакомы, так встречались мимоходом. Виделись только в коридорах здания управления провинции. Ким Чин Су в том 1980 году поступил на первый курс университета. На щеках у него еще рос пушок. Его необыкновенно густые ресницы контрастировали с белокожим лицом. При каждом взгляде на него появлялось ощущение, что он очень быстро ходит. Возможно, так казалось из-за его длинных рук и ног, тонкой талии. Он помогал раненым, организовал учет тел погибших, добывал гробы, государственные флаги для проведения похорон. В общем, насколько я знаю, он занимался такими делами. По правде, мне и в голову не могло прийти, что этот товарищ останется с нами в последнюю ночь. Я считал его одним из тех студентов, которые предлагают собрать оружие и до прихода правительственных войск покинуть управление провинцией. Одним из тех, кто говорит, что жертвы не нужны, что ни один человек не должен погибнуть. Даже увидев его вечером в управлении, все еще сомневался. Думал, он ускользнет до полуночи. Наша команда из 12 человек, включая Ким Чин Су и меня, собралась на втором этаже в малом зале для заседаний. Решив, что собрались первый и последний раз, мы представились друг другу. Каждый коротко написал завещание, указал имя, адрес и, чтобы его можно было легко найти, положил в нагрудный карман рубашки. Правда, тогда мы не осознавали, что совсем скоро нас застанут врасплох. И только когда по рации стали поступать сообщения, что правительственные войска занимают центр города, мы напряглись, занервничали. Было около полуночи, когда Ким Чин Су вызвали в коридор. Громкий голос командира гражданского ополчения, приказывающий вывести женщин из здания и проводить их до жилых кварталов, доносился и до нас. По моему предположению, наш командир выбрал именно Ким Чин Су и поручил ему это дело, в надежде, что слабый и хрупкий на вид юноша не вернется назад. Помню, я подумал тогда, глядя на Ким Чин Су с напряженным лицом выходящего из комнаты с оружием на плече. Да, иди и не возвращайся. Однако, вопреки моему ожиданию, не прошло и получаса, как он вернулся. Но теперь его лицо было другим, абсолютно расслабленным. Должно быть, уже не в силах справляться с навалившейся дремотой, он с почти закрытыми глазами приставил ружье к стене, подошел к окну, где стоял диван из искусственной кожи, лег на бок и уснул. Я потряс его, пытаясь разбудить, но в ответ раздались слова, похожие на стон. «Извините, я только немного посплю». И вот что странно. Глядя на него и другие, словно вдруг из них вышла вся энергия, тоже прислонились к стене. Сначала один, затем второй начали клевать носами. И я, почувствовав себя одиноким, сел у дивана, где лежал Ким Чин Су, и сжался в комок. Как это можно объяснить? В это время, когда нельзя было не то что дремать, когда у нас все нервы должны были быть напряжены до предела, когда требовалось собраться, призвав всю силу воли, в это самое время мы впали в дурманящий сон, забыв обо всем на свете. Я проснулся, услышав, как осторожно открылась, а затем тихо закрылась дверь. Мальчик маленького роста, не старше ученика средней школы, с ясным лицом и коротким ежиком волос, похожим на очищенный каштан, в какой-то момент оказался рядом, сел и прислонился к дивану. «Ты кто?» — спросил я глухим голосом. «Ты кто? Откуда пришел?» Плотно смыкая веки, мальчик ответил. «Очень хочется спать. Я только немножко посплю здесь вместе с вами». Услышав этот голос, Ким Чин Су, спавший, казалось, мертвым сном, вздрогнул и открыл глаза. «Почему ты здесь?» — спросил он взволнованно, схватив мальчика за руку. «Я же велел тебе идти домой. Ты же ответил, что уйдешь. Почему не ушел?» Голос Ким Чин Су становился все громче. «Вообще, что ты собираешься здесь делать?» «Я умею стрелять», — сказал мальчик, запинаясь. «Не сердитесь на меня, пожалуйста». От этой словесной перепалки вдруг раздались шорохи. Люди проснулись. Не отпуская руку мальчика, Ким Чин Су сказал. «В подходящий момент ты должен сдаться. Понял? Повторяю, ты должен сдаться. Подними руки и выходи. Они не должны убить ребенка, выходящего с поднятыми руками». В том году мне исполнилось 22 года. Я отслужил в армии и восстановился в университете. Мне, студенту, который поставил себе цель в жизни после получения диплома учить детей в начальной школе, на собрании в малом зале заседаний поручили руководить группой вооруженных людей. Это говорит о том, что оставшиеся в управлении провинции в ту ночь представляли собой просто толпу необразованных молодых людей. Большинство в нашей группе составляли несовершеннолетние. Среди них оказался даже один ученик вечерней школы, который не мог поверить, что если зарядить ружье и нажать на спусковой крючок, то пуля и правда вылетит. Поэтому он вышел во внутренний двор, выстрелил в небо и вернулся назад. Именно эти подростки нарушили приказ руководства об отправке домой всех, кто младше 19 лет. Их стремление бороться было очень упорным, поэтому на то, чтобы убедить этих 17-летних уйти домой, требовалось много времени и усилий. План действий, полученный мной от командира гражданского ополчения, нельзя было даже назвать реальной тактикой. Предположительное время подхода правительственных войск к управлению было 2 часа ночи, и с 1:30 мы находились в коридоре. Каждый взрослый занял позицию, окно. Несовершеннолетним велели лежать между окнами наготове, и если в человека рядом попадет пуля, он должен был его заменить. Какие приказы получили другие группы, насколько те планы были реалистичными, я не знаю. С самого начала командир сказал, что наша цель — выстоять. Только до того часа, как рассветет. Только до того, как тысячи граждан соберутся на площади перед фонтаном. Наверное, сейчас это звучит глупо, но тогда половина из нас поверила ему. Мы думали, конечно, мы можем умереть, но ведь можем и выжить. Наверное, мы проиграем, но ведь можем и выстоять, кто знает. Не только я, но и большинство из группы, особенно те, кто был моложе, надеялись на лучший исход. Мы не знали о том, что накануне состоялась встреча иностранных журналистов с представителем главы штаба гражданского ополчения. Оказывается, он сказал, что мы, несомненно, потерпим поражение, что, несомненно, умрем и что не боимся смерти. Если честно, у меня таких беспристрастных убеждений не было. О том, что думал об этом Ким Чин Су, я не мог знать. Уйдя с женщинами из здания, он все равно вернулся назад, даже предполагая, что может быть убит. Почему он вернулся? Думал ли он, как я, что может умереть, но может и выжить? Или какой-то оптимизм оставался в нем, и он надеялся, что удастся продержаться до утра, и тогда всю жизнь можно будет без стыда смотреть людям в глаза? Я не мог не знать, что у военных было подавляющее преимущество. Только вот что интересно, и на меня давило нечто мощное, сопоставимое с их силой. Совесть. Да, совесть. Это самое страшное, что есть на свете. В тот день, когда я вместе с сотнями тысяч демонстрантов стоял перед дулами оружий, когда в первом ряду колонны катили тележку с телами убитых юношей, я удивился, неожиданно обнаружив внутри себя нечто чистое. Я помню эти ощущения. Ощущение, что во мне нет больше страха. Ощущение, что я готов умереть прямо сейчас, сию минуту. Яркое ощущение, что кровь сотен тысяч людей сливается в огромный кровеносный сосуд. Я чувствовал пульс, наполненного высоким смыслом, самого огромного и грандиозного на свете сердца, которое билось, питаемое этим кровеносным сосудом. Я отчаянно ощущал, что стал частичкой этого сердца. Было около часа пополудни, когда военные открыли огонь в такт государственному гимну, который раздавался из громкоговорителя, установленного перед управлением провинции. Я находился в средних рядах демонстрантов, и когда услышал выстрелы, тут же бросился бежать. Самое огромное и грандиозное на свете сердце раскололось на мелкие кусочки, и эти кусочки рассыпались во все стороны. Выстрелы раздавались не только на площади. На каждом высотном здании были распределены снайперы, Я все бежал, а вокруг то слева, то справа, то спереди на землю бессильно валились люди. Остановился я только тогда, когда понял, что площадь осталась далеко позади. Казалось, легкие разорвутся от бешеного дыхания. Все лицо было мокрое от пота и слез. Я уселся на ступеньки перед входом в магазин, жалюзи которого были опущены. Посреди улицы собрались несколько мужчин, более крепких, чем я, и было слышно, как кто-то предлагает пойти в центр подготовки резервных войск и захватить оружие. «Если ничего не делать, мы все умрем, они всех нас перебьют. В нашем районе десантники даже к кому-то в дома вломились». Я от страха спал с кухонным ножом под подушкой. Это же смешно, у них же ружья. Они средь бела дня вот так запросто несколько сотен людей уложили на повал. Я сидел на этой ступеньке и размышлял до тех пор, пока на грузовике не подъехал один из этих мужчин. В голове крутились вопросы. Смогу ли я взять в руки оружие? Смогу ли нажать на спусковой крючок и выстрелить в живого человека? Возникали и другие мысли, например, о том, что военные, имеющие несколько тысяч оружий, могут убить несколько сот тысяч людей, или о том, как люди падают, когда пуля пробивает их тело, а затем эти теплые тела становятся холодными. Когда грузовик, на который я взобрался вместе с другими людьми, вернулся в центр города, уже наступила глубокая ночь. Мы дважды поворачивали не в ту сторону, и когда, наконец, прибыли в центр подготовки резервных войск, выяснилось, что все до единой винтовки уже разобрали до нас. Я не знаю, сколько людей отдали своей жизни, пока велись уличные перестрелки. Все, что помню, это утро следующего дня, бесконечные очереди желающих сдать кровь при входе в больницу. Врачи и медсестры в испачканных кровью белых халатах, быстро идущие с носилками по улице, похожие на развалины. Женщины, протягивающие нам, сидящим в грузовике, воду, клубнику и кулачки, рис, завернутый в сушеные листья морской капусты. Помню государственный гимн и песню «Ариран», что мы вместе пели, надрывая горло. Между этими мгновениями, когда казалось, что все люди чудесным образом вылезли из собственной скорлупы и касаются друг друга нежной кожей, я ощутил, что самое огромное и грандиозное на свете сердце, которое раскололось и кровоточило, это сердце снова стало целым и начало пульсировать. Именно такое чувство полностью захватило меня. Знаете ли вы, профессор, насколько сильным бывает ощущение, что ты стал абсолютно чистым, добрым, праведным существом? Знаете, как великолепно это мгновение, когда ты чувствуешь, как в твоем лбу сияет ослепительной чистоты драгоценный камень, называемый совестью? Наверное, и подростки, оставшиеся в управлении, испытывали такие же чувства. Наверное, они даже были готовы обменять драгоценность своей совести на смерть. Однако сейчас сложно об этом судить. Что могли эти дети знать о смерти, чтобы сделать такой выбор? Они сидели, скорчившись с оружием под окном, и говорили, что проголодались. Спрашивали, можно ли быстро сбегать в малый зал заседаний, взять там бисквитные печенья и сладкую газировку Фанту. Когда сообщили, что в течение 10 минут правительственные войска подойдут к зданию управления провинции, Ким Чин Су приставил свое оружие к стене, встал и сказал: «Мы будем держаться до конца и умрем. Но нельзя допустить, чтобы погибли дети, находящиеся с нами». Он говорил не как вчерашний школьник, а как зрелый мужчина 30-40 лет. «Вам надо сдаться. Если вам кажется, что мы все умрем, бросайте оружие и немедленно сдавайтесь. Ищите любой способ выжить». О том, что было дальше, я не хочу говорить. Сейчас никто уже не сможет заставить меня вспоминать это, и у вас такого права тоже нет. Нет, никто из нас не стрелял. Никто никого не убил. Даже видя, как из темноты по лестнице поднимаются солдаты, как они подходят к нам, никто из нашего отряда не нажал на спусковой крючок. Никто не смог выпустить пулю, зная, что она убьет человека. Мы были детьми, получившими оружие, но не умевшими стрелять. Спустя время мы узнали, что в тот день военным раздали патронов на 800 тысяч выстрелов. Тогда население города составляло 400 тысяч человек. Раздали столько патронов, что ими можно было убить всех горожан, всадив в тело каждого по две пули. Я верю, что существовал приказ так и поступить в случае возникновения каких-то неожиданностей. Как сказал представитель студентов, если бы мы сложили наши ружья в холле здания и все отошли, они, возможно, направили бы свои стволы на безоружных людей. Каждый раз, вспоминая, как в ту ночь в темноте по лестнице буквально потоком лилась кровь, я думаю о том, что это была не только их собственная смерть, а смерть вместо кого-то еще. Они взяли на себя смерти многих тысяч людей, кровь многих тысяч человек. Глядя лишь краем глаза на истекающих кровью людей, с которыми только что разговаривал, смотрел им в глаза, не в состоянии разобрать, кто уже умер, а кто остался жив, я лег в коридоре и уткнулся лицом в пол. Почувствовал, как они что-то пишут маркером на моей спине. «Вооруженный экстремист». Что именно они написали, я узнал от товарищей в тюремной камере военной академии, куда свезли всех арестованных. Людей, во время ареста оказавшихся без оружия, причислили к простым сообщникам и по очереди выпустили до начала июня, а в тюрьме остались только так называемые вооруженные экстремисты. Именно тогда начались различного вида пытки. Выбирались такие изощренные способы, чтобы жертва страдала сильнее, чем при обычном избиении, но при этом чтобы сами палачи физически не напрягались. Кроме известных пыток водой и электричеством, существовали особые, такие как воткнуть заколку для волос, когда руки связывают за спиной и между запястьями и поясницей вставляют деревянный штырь, или зажарить курицу целиком, когда жертву подвешивают к потолку и избивают. Тогда в их планы не входило выяснение реальной картины произошедших событий. В подготовленном ими сценарии нам заранее была назначена определенная роль, и все, что от нас требовалось, давать ложное признание в своих действиях. И тогда наши имена оказывались в списке врагов. Я по-прежнему делил поднос с горсткой еды с Ким Чин Су. Мы сосредоточенно работали ложкой молча, оставив позади все, что пришлось испытать несколько часов назад в комнате для допросов, сдерживаясь, чтобы, как звери, не наброситься друг на друга из-за одной рисинки или кусочка кимчхи. И вдруг кто-то не выдержал, отодвинул поднос и заорал. «Я терпел сколько мог. Если ты все сожрешь, что мне-то делать, а?» Между двух людей, смотрящих друг на друга волками, протиснулся человек и, заикаясь, сказал: «Не надо так». Я удивился, потому что эти слова произнес всегда молчаливый, тихий, подавленный юноша. «Мы, ведь мы были готовы умереть». В этот миг я встретился с опустошенными глазами Ким Чин Су и понял, чего они добивались, понял, что именно они хотели сказать, моря нас голодом и подвергая пыткам. «Мы объясним, насколько наивными вы были, когда размахивали национальным флагом, когда пели государственный гимн. Мы докажем, что теперь вы, похожие на диких зверей, грязные вонючие тела, гниющие от ран, что вы просто куски мяса». Этого юношу звали Ён Чжэ. С того дня Ким Чин Су иногда разговаривал с ним. После еды, когда стража утрачивала бдительность минут на 10, он украдкой шептал ему: «Ён Чжэ, ты не голоден? Ким Ён Чжэ, где родина твоего первого предка? И я тоже из рода Ким Хэ. Какая ветвь рода? Не говори со мной на «вы». Ведь ты сказал, тебе 15, я всего на 4 года старше тебя. Тебе кажется, что я намного старше? Ну ладно, тогда обращайся вежливо. А лучше зови меня дядей. В любом случае, по родственным связям ты мне доводишься племянником». Сидя рядом и слушая разговор этих людей, я узнал, что Ён Чжэ окончил только начальную школу и уже 3-й год обучался мастерству работы по дереву в столярной мастерской дяди по материнской линии. Вслед за сыном дяди, двоюродным братом, старше Ён Чжэ на 2 года, он вступил в гражданское ополчение. Однако в последнюю ночь брат погиб в христианской ассоциации молодых людей, а его самого арестовали. «Бо больше всего хочу поесть бисквита со сладкой газировкой». Он не плакал, даже когда рассказывал, как погиб двоюродный брат. Но, отвечая на вопрос, чего бы он хотел поесть, стал тереть глаза кулаком. Я молча смотрел на его левую руку, которой он не трогал глаза, на крепко сжатые пальцы, на ватку, вставленную между ними. Я думал и снова думал, потому что хотел понять. Как бы то ни было, я должен был осознать все, что пережил. Водянистая сукровица и липкий гной, вонючая слюна, кровь, слезы и сопли, следы мочи и кала на нижнем белье. Все это, без исключения, у меня было. Нет, именно это все как раз и было мной. Я был куском мяса, гниющим во всем этом. Я и сейчас с трудом выношу лето, когда капля за каплей пот стекает по груди и спине, словно по тебе ползет гусеница. Я чувствую, как воспоминания о тех мгновениях, когда я был лишь куском мяса, всплывают в памяти в нетронутом временем виде. Я глубоко вздыхаю, стискиваю зубы и вздыхаю еще глубже.